Якутия. Центр холода и земля бриллиантов. «Какая необычная, завораживающая музыка», — сказала Шура, затаив дыхание. «Это играют на якутском хамусе». Якутский хамус — это музыкальный инструмент, варган, который прижимают к зубам. Особое звучание ему придает дыхание и движение рта. В Якутске находится самый большой и единственный в мире музей хамусов. А еще в Якутии, Сахе, есть удивительные сказания о подвигах древних богатырей Аланхо. Они были защитниками племени Ай-Ы-Ы, прародителей якутов, и боролись за его счастье. А победа всегда завершалась праздником Исыах. Его и по сей день отмечают в июне. Устраивают скачки на конях, веселятся и пьют особый кисломолочный напиток из кобыльего молока — кумыс. Огромная территория Якутии, сравнимая с несколькими европейскими странами, лежит в зоне вечной мерзлоты, где большую часть года — минусовая температура. Лед никогда не сходит с этих земель. Его толщина достигает 400 метров, что равняется высоте небоскреба. Летом он лишь чуть-чуть оттаивает. Здесь находятся одни из самых холодных точек на целой планете — Оймякон и Верхоянск, центры холода в северном полушарии с температурой -72 градуса. Говорят, что даже Бог, когда пролетал над Якутией с природными богатствами, не справился с холодом и отморозил руки, обронив свои сокровища на землю. И этот суровый край стал главной драгоценной шкатулкой с алмазами в России. В городе Мирный находится самый большой в мире карьер по их добыче, уходящий в глубину на 525 метров. Шурочка, а знаешь ли ты, что получается из обработанного алмаза? Что сверкает в сережках и колечке твоей мамы? Если правильно соединишь все точки и раскрасишь рисунок, то узнаешь ответ. Ты тоже можешь это сделать, загляни в PDF-приложение к этой аудиокниге. Правильный ответ — бриллиант.